Одни летят к Кейптауну и дальше, до Антарктиды, где уже началось лето. Другие через Атлантику к побережью Бразилии. И оттуда также в Антарктиду. Через Малайзию и Австралию или через Индию и Индийский океан в Южную Африку ежегодно из Сибири летит коротконосый зуёк. В Африку летает и кукушка, которая гнездится в Китае. Наша ласточка, зимующая в тропической и Южной Африке, летит туда со средней скоростью 80 км в час. Еще быстрее летит ласточка-касатка, которая на пути от Чехословакии до тропической Африки развивает скорость до 90 км в час. Интересно, что мы почти не видим перелеты, которые совершают сотни тысяч птиц. Большинство их летит на высоте 1500 метров. Маленькие птицы на высоте до 100 метров. В хорошую погоду они поднимаются до 2500–4000 метров. Это так высоко, что невооруженным глазом птиц не видно. О миграции птиц известно больше, чем о миграции других животных. Объясняется это тем, что за их перемещениями легче вести наблюдение. За маршрутами перелетных птиц следят следующим образом. Птицам надевают на лапки алюминиевые кольца с сокращенным обозначением пункта и номером. Орнитологи многих стран сотрудничают в этом деле и, встречая окольцованную птицу, обязательно сообщают на место кольцевания. Это позволило составить весьма подробные карты маршрутов перелетов птиц. Иногда их не окольцовывают, а лишь метят различными яркими метами. Но такой метод используется довольно редко. Наилучшие результаты были получены при наблюдении птичьих перелетов на радарных экранах. Дороги, по которым совершают дальние перелеты современные птицы, традиционны. По ним летали тысячи поколений их сородичей. Для устройства гнезд из года в год они возвращаются на одни и те же места. Ласточки всю жизнь гнездятся в одном и том же доме на одной и той же балке под мансардой. Загадка кроется в ориентации птиц. Наблюдения на радарных экранах убедительно доказали, что при перелете птицы теряют ориентацию чрезвычайно редко. Они могут потерять направление лишь на короткое время в тумане, в густых облаках или во время сильного ливня. Ночь не сбивает их с пути. Они не теряют направление и тогда, когда не видят солнца, луны или звезд. Птицы, питающиеся насекомыми, как правило, совершают перелеты ночью, остальные – днем. Опыты, проводившиеся в Европе с аистами, подтвердили, что птицы, живущие к западу от Лабы, на зиму летят в Африку через Испанию, Гибралтарский пролив и Сахару. Но аисты, живущие к востоку от Лабы, летят в юго-восточном направлении мимо восточного побережья Средиземного моря, через Египет, вдоль Нила, в восточную, а иногда даже в Южную Африку. В настоящее время мы уже располагаем некоторой информацией о механизме ориентировки птиц при перелетах. Не у всех из них она одинакова. Опыты с некоторыми видами чаек свидетельствуют, что у них ориентация происходит по силовым линиям земного магнитного поля. Одни птицы обходят большие морские пространства, другие, наоборот, сушу. На дальних дорогах они ориентируются по Солнцу и звездам. Поэтому миграционные передвижения больших групп диких животных заслуживают повышенного внимания. В настоящее время Африка интенсивно заселяется людьми, и у диких животных все меньше свободного пространства для передвижения. Животные переходят с одного пастбища на другое, в основном в поисках пищи и воды. Случается, что место, которое в один день переполнено огромными стадами, на следующий день оказывается пустым. Каждый вид животных поедает то, что ему больше подходит, а затем животные продолжают свой путь. Растительность в их отсутствии восстанавливается, и ко времени возвращения животных пастбища вновь покрываются свежей травой. Зебры, гну, газели в декабре в сезон дождей перебираются на равнины Серенгети, где пищи в избытке. А в июне, с наступлением сухого сезона, снова уходит, чтобы вернуться в Серенгети к следующему сезону дождей. Антилопа Аддакс между летним и зимним периодами проходит несколько сот километров. Зимой, в сезон дождей, она уходит вглубь Сахары, где находит достаточно пищи. Когда наступает лето, антилопа вынуждена покидать пустыню. Таким же образом странствует и антилопа Спрингбок. На зиму она перебирается в Калахари, а летом уходит на пастбище со свежей травой, где у нее появляется потомство. Национальные парки В большинстве своем создавались таким расчетом, чтобы животные, перемещаясь, никогда их не покидали. И все же постепенно животные